Аргентинец по неволе. Глава 1. Новый международный аэропорт Стамбул-Эрнавут-Кёй, выглядевший как воплощение оплота современного рационализма, готовился отправить в полет очередной аэролайнер. Поражающий воображение, огромный, белобрюхий Боинг 747 из серии Джамбо, слон, с красным турецким флагом на хвостовом оперении, должен был лететь через половину мира. Закончена посадка на самолет турецких авиалиний рейс J090 в Буэнос-Айрес. Счастливого пути! После мелодичного пиликанья из радиорупоров зазвучало прощальное напутствие на турецком языке, далее для проформы продублированное на английском. В учено-заумном объявлении, выполненном на двух языках, на контрасте звучал резкий восточный акцент, режущий непривычное ухо. Восток, как обычно, был непредсказуем в своей предсказуемости. Впрочем, особо щепетильных ценителей вокала тут не имелось. Этот аэропорт многие любили за удачное географическое местоположение на карте мира, за то, что в день совершалось множество вылетов, и ненавидели за его перегруженность, толчею, короткие взлетно-посадочные полосы и выворачивающие желудок наизнанку резкие повороты машин в воздухе из-за нехватки свободного пространства. Только что приземлилось несколько самолетов и потоки пассажиров устремились штурмовать багажное отделение. Толпы возбужденных туристов галдели как дети. Все карусели были забиты поклажей. Шальные турецкие носильщики деловито сновали к выходу и обратно. Установленные в терминалах металлоискатели частенько возмущенно пищали, реагируя на разную мелочь. А конвейер приема выдачи самолетов Стамбульского международного аэропорта без перерыва и остановки продолжал свою важную работу. Так и мелькали сменяющиеся надписи на электронном табло. Прибытие и вылет. За день Эрнавут-Кёй обслуживал в среднем около 450 самолетов, 20 вылетов в час, то есть вылет каждые 3 минуты, 60% из которых принадлежали гражданской авиации. Поговаривали, что многие региональные аэропорты Турции уже заставлены стоящими крыло к крылу частными реактивными самолетами, принадлежащими турецким, арабским и русским олигархам. Пилоты и технические службы столичной воздушной гавани с профессиональной ловкостью вели радиообмен. «Контроллер Навуткёй, говорит быстрая птица 090, мы готовы к вылету. Прошу разрешения на рулежку и старт. 090, вам разрешается старт с взлетной полосы номер 2. Выполняем полетный план к Буэнос-Айресу. Наш код для автоматического контроля 901. Все пассажирские места заняты. Принято, быстрая птица, выполняйте. Учитывайте боковой ветер. Двигатели натужно заревели на всю мощь. Огромный самолет по-молодецки в бодром темпе разогнался по бетонной взлетной полосе и начал подъем. При этом реактивный лайнер столь яростно трясся, словно собирался развалиться на тысячу кусков, но в салоне первого класса все так же умиротворяюще горели привычные надписи «пристегнуть ремни и не курить». Так как лететь предстояло очень далеко, буквально к антиподам, то для дозаправки этого трансатлантического рейса предусматривались технические остановки в марокканском Рабате и бразильском Ресифе. Приличный крюк. Когда самолет взмыл в небо, то у меня на время заложило уши от перепада давления. Сердце бешено колотилось. Оха! Тьфу, зараза! Ты куда меня несешь, мой веселый самолет? Замуровали меня в этой железной летающей коробке, демоны. В мозгу засела шальная мысль. Теперь береги задницу, Яша. На это я, откинувшись на спинку кресла, привычным жестом слегка шевельнул челюстью и почувствовал, как отщелкнулись барабанные перепонки. Для успокоения сердечного ритма я украдкой прихлебнул из карманной фляжки маленькую порцию алкоголя, купленного в дьюти-фри. Порядок. Двигатели все так же мощно гудели, создавая мерный ровный шум в салоне. Самолет авиакомпании Turkish Airlines, пыхтя как старое корыто, выровнялся и, казалось, завис на высоте 10 тысяч метров. Небо было ясное и безоблачное. Внизу голубело бесконечное море, посверкивая под весенним полуденным солнцем. Водная гладь тихо плескалась, повинуясь собственному ритму, что внушало удивительное чувство гармонии и симметрии. Такое зрелище успокаивающе действует на нервную систему, если хотите знать. Недаром же нервных людей посылают лечиться именно на море. Полное умиротворение гарантируется. Полет обещал быть приятным. Чем бы себя занять на ближайшие несколько часов? Все, хорош маразмом страдать. Повторим свою миссию. Итак, моя задача была предельно простой. В качестве технического специалиста, до подписания нашей фирмы основного контракта, прибыть в Аргентину и на месте разобраться с перспективами проекта по импорту местных продуктов питания. Специальность у меня собачья, на всех лаю, если хотите знать. Мне предстояло лично познакомиться с представителями нескольких аргентинских фирм и убедиться в том, что их компании действительно располагают всеми необходимыми ресурсами, персоналом, производственными мощностями и логистическими возможностями для отправки груза в Россию. Как говорят, доверяй, но проверяй, а продавцы обязаны потакать всем несуразным прихотям клиентов. Меня уверили, что поездка и аудит займут у меня примерно неделю, максимум полторы, с учетом длительных перелетов. Короче, выпрямляя деловые зигзаги, Яша гонит уземцев пинками к заключению этого долбанного контракта в светлое будущее. Рви свою жопу на три части, чтобы сделать других людей еще богаче. По итогу, я должен был дать свое обоснованное заключение руководству, и на этом моя миссия считалась законченной. В дальнейшем основные переговоры должен был провести по видеосвязи уже лично наш генеральный директор концерна, авторитетный мужик по кличке Бабуин, с подписанием сканов контрактов и отправки их по электронной почте. В натуре, надо заметить, что у нашего главного шефа условный срок и запрет покидать страну. Помощь в переговорах нашему гламурно-расписному большому боссу окажет и финансовый директор, Юлий Лейбович Берштейн, у которого в Южной Америке все схвачено. Слишком много евреев эмигрировало в свое время из Одессы морем в тамошние края, США. Поговаривают, что и нынешний президент Аргентины, еврей Хавьер Милей, на самом деле носит гордую фамилию Михельсон и является нашему хитроумному Берштейну каким-то дальним родственником по материнской линии. В общем, те же яйца, только в профиль. Конечно, меня терзают смутные сомнения, что подписанный официальный контракт на импорт аргентинских продуктов питания будет лишь верхушкой айсберга, выполняя функцию прикрытия, а темные воды будут скрывать под собой транзит наркотиков в Россию, выполняемый под этой маскировочной завесой. Пойдет кокаинчик всем желающим вмазаться, потому что наши мухоморы, бяка, есть их нельзя, а в Аргентине натурпродукт. Но, во-первых, подозрение не есть уверенность, во-вторых, в такие планы меня никто не посвящал, мне это совсем не по статусу, я же обычный наемный работник, мне не по чину партизанить, а без фактов гутарить, занятие пустое, так как станешь умничать, пеняя на себя, ничего хорошего из этого не выйдет, думай себе, что хочешь, а зачем вслух говорить, и в-третьих, эта поездка для меня будет являться своеобразным финальным аккордом. Пора бросать такую нервную работу, ничего там боли делать, и выходить на пенсию, предварительную. Нифиг далее чужих блох кормить. Брошу все к черту и уеду в Кисловодск. А там посмотрим, куда кривая вывезет. Рейс до Буэнос-Айреса, столицы Аргентины, обещал быть утомительным. Лететь предстояло не менее 14 часов, и время поразмышлять у меня еще было, с избытком. Хоть диссертацию пиши. Так что начнем, пожалуй, с самого начала. Как в народе говорят, от печки, то есть еще до моего рождения, жил да был в городе Росария, что находится в аргентинской провинции Санта-Фе, маленький мальчик, Педро Хуарец. Крупный город Росария по величине является третьим городом Аргентины и весьма знаменит своими многочисленными замечательными и широко известными жителями, революционером Че Геварой, футболистом Лионелем Месси и тренером Луисом Минотти. Но мой покойный уже папаша, родившийся через год после окончания Второй мировой войны, широко известным не был, не довелось. Правда, приходился дальним родственником Че Гевары, что весьма испортило ему жизнь. Когда чокнутый коменданте, в миру Эрнеста Гевара де ла Серна, устраивал кубинскую революцию 1959 года, моего папашу, 13-летнего пацана, в начале власти не трогали, до поры до времени. Его время настало через 7 лет, когда в июне 1966 года в Аргентине грянул очередной военный переворот, который вошел в историю под красивым поэтическим названием «Аргентинская революция», что весьма странно, так как в стране тут же установился жесткий режим военной диктатуры профашистского типа. Видимо, путчисты были настолько реакционны, что невольно примыкали к революционерам с другой стороны. Если рассказывать об этом знаменательном событии в двух словах, то там по ходу дела неуравновешенный генерал Ангания, недовольный итогами выборов, сверг только что избранного президента Артура Умберто Илья. А учитывая, что неугомонный Че занялся экспортом революции, и после неудачной попытки в африканском Конго, стал присматриваться к соседней с Аргентиной Боливии, собираясь устроить там свою базу, экспортируя коммунизм на всю катушку, то и власти полиция серьезно напряглась и стала внимательно присматриваться к родственникам Че, его отцу и брату, и заодно и к прочим, тем, кто подалее. А так как Педро Хуарец по молодости и глупости уже успел попасть на контроль полиции как растущий вольнодумец, то и он попал на заметку. Ведь подростку тоже хочется быть этаким всамделишным бесшабашным революционным удальцом, острословом, которому сам черт не брат. Военная хунта, возглавляемая генералом Анганья, сходу показала, что миндальничать не собирается. Под лозунгом «Мой режим, мои правила» были установлены новые порядки, при которых не оставалось места всяким либералам, демократам и прочим скрытым коммунистам. Первым делом после переворота, в ночь длинных дубинок войска и полиция обрушилась на университеты, жестко карая преподавателей и студентов за вольнодумство. Все, кто мог, почувствовав, что дело пахнет жареным, в том числе большинство университетских профессоров, сразу после этой резни постарались эмигрировать, а то все заумное мурло да мурло. Нельзя же так, это хоть кого разобидеть может. Интеллигенция хаотична, словно тараканы на кухне, когда неожиданно включили свет, рванула во все стороны. Даже курица без головы минуты две пробегать может, что уж говорить о человеке, который вообще-то венец природы. Под эту утечку мозгов попал и молодой юноша бледный с взором горящим 20-летный Педро Хуарец, недавно окончивший 3 и краткий курс столичного университета Бильграна, на ниве юриспруденции, и явственно понимающий, что пора сматываться из страны, крутить педали, пока не дали, и как можно дальше. Надобно заметить, что все латиноамериканцы чувствуют себя в любой стране Латинской Америки как дома. Все они относят себя к потомкам истинных конкистадоров, выходцев из Испании, благородных идальго, джентльменов до мозга костей и до кончиков ногтей. Так уж повелось, что в начале 19 века, в результате революции, границы бывших испанских колоний устанавливались весьма произвольно. А поскольку всем известно, что хорошо там, где нас нет, то множество жителей новоиспеченных стран, променявших власть испанского короля на власть доморощенных диктаторов всех мастей, в числе которых во множестве были маньяки-уникумы с медицинской точки зрения, долго еще бегали по обоим континентам в поисках нормального места для жизни. С юга на север и с севера на юг, от техасских Сан-Антонио и калифорнийского Сан-Франциско до чилийских Вильпараиса и аргентинского Буэнос-Айреса. Благо, если плыть по морю, то все почти рядом. Помогало в этом броуновском движении за лучшую жизнь, так сказать, и то, что почти все латиноамериканцы друг другу родственники. Конкистадоров, любителей съездить по рылу, изначально была лишь малая горсточка, преимущественно из испанской провинции Эстремадура, а массовой эмиграции из Испании в колонии не происходило, так как пока какой-нибудь свинопас живет в Испании, то он по умолчанию, человек высшего сорта, а стоит ему с семьей уехать в колонию, то его дети, при рождении вдохнувшие колониальный воздух, автоматически превращаются в креолов, существ низшего сорта. То есть получалось, что нужно жить и рожать детей в метрополии, а в колонии ездить только на время в командировку. Добавим сюда еще и многочисленные семьи, по 10 детей, что были раньше, да приплюсуем почти 500 лет колониального периода, отминусуем, что латиноамериканцы категорически не любят вспоминать, что в их жилах также течет кровь индейцев, за исключением, когда эта кровь по прямой линии течет от правящих домов ацтеков и инков. В результате получается, что ты можешь всю жизнь пасти баранов с босыми ногами, но покопавшись в своей родословной, перебирая многочисленных родственников, ты вполне можешь найти в прошлом какого-нибудь генерал-губернатора Венесуэлы или вице-короля Мексики. Напомню, что неблагородных испанцев в жизни от чего-то не встречается, совершенно, так же как сухой воды или жидкого льда. Вот и семья Хуарецов всегда утверждала, что через связи с Де Ла Серна она имеет в активе одного вице-короля Перу, а какой-то из бравых хуарецов пару лет исполнял обязанности губернатора Гватемалы. Но это моему папаше не сильно помогло, так как на дворе стоял период фашистских хунт в Латинской Америке. Диктаторы правили в соседнем Уругвае, Парагвае, Боливии. Бразилия и Чили тоже не слишком отставали. Короче, куда ни кинь, всюду клин. Пришлось молодому Педро в поисках убежища чесать транзитом, мир не без добрых людей, аж до самой Кубы. А поскольку на острове Свободы делать особо было нечего, местным начальникам самим теплых мест не хватало, то его сразу отправили в Советский Союз, на учебу и стажировку. так как советское социалистическое право и буржуазное право, которое преподавали моему папаше в Аргентине, две большие разницы. Эх, понеслась душа в рай. В стране советов молодому и шебутному аргентинцу неожиданно понравилось, в отличие от нищей Кубы. На острове Свободы как-то затянулся постреволюционный период. Все с утра до вечера драли глотки на бесконечных митингах, а в результате по итогу получалось, что жрать совершенно нечего. И это при том, что на благословенном тропическом острове можно было получать два или даже три урожая в год. Короче, все повторялось в истории и происходило по заветам славной гаитянской революции. Тогда половина острова Гаити кормила половину Франции, а после произошедшей революции оказалось, что теперь свободным неграм и самим есть нечего. Эйфория – страшная сила. Конечно, рано или поздно кубинцам бы пришлось взяться за ум, но тут не кстати вмешался СССР, со слоновьей грацией, взяв жителей Кубы на полное довольствие. А в СССР уже все давно устаканилось. Революционные преобразования застыли в бронзе. Здесь уже был период развитого социализма. Все тихо, мирно, благородно. Так называемое начало периода застоя, где относительно молодой генсек, Леня Брежнев, жил сам и давал жить другим. Или перефразируя другими словами, воровал сам и давал воровать другим. Айда, грести под себя все, что не приколочено. Благо Сталин много чего поднакопил и настроил, так что на четверть века еще явно хватит. Можно было пока не задумываться, что будет дальше. После нас хоть потоп, да и любит у нас народ почему-то от широты души закармливать иноземцев бутербродами с черной икрой, купать в водке и задаривать сувенирами. Ведь истинная любовь бескорыстна. И она, эта любовь, проявляется всюду, буквально на каждом шагу. Тема эта столь поэтична, что хотелось бы заговорить о ней какими-нибудь милыми, трогающими за сердце стихами и настроить таким образом читателя на лирический лад. Но такое не всем дано, так что продолжим скупой прозой. Педро Хуарец стал студентом знаменитого Московского университета имени продвинутого негра Патриса Лумумбы, где СССР ковал кадры для братских стран социалистической ориентации, и при этом совершенно не скупился на это дело. Тратил деньги как подзагулявший купец на кураже. Аргентинцев в теплой дружеской обстановке зачислили сразу на третий курс, дали комнату в общежитии, немного похожую на дешевый двухместный номер, зато платить за жилье почти не надо, за исключением символической суммы за проживание и коммунальные услуги. Круто, эх, хорошо в стране советской жить. Мальчишки и девчонки и мальчишки, тра-ля-ля, тра-ля-ля, ля-ля. Такой прогресс с культурой за каких-нибудь 5-6 лет, что удивительно даже. На душе у Хуареца распускались цветы и гремели оркестры. Все вокруг казалось изумительным и полным значения. Педро получал сразу две стипендии, базовую, как иностранный студент в размере $200, от страны, направившей его на учебу. А поскольку у революционной Кубы денег не было, то платил все равно СССР, в долг, который потом кубинцам все одно спишут, и дополнительно обычную советскую стипендию за успеваемость. Благо на фоне дремучих негров из глубин Африки, пребывающих еще в первобытно-общинном строе и прочих лаосцев, вылезших из джунглей, а также обитателей прочих жарких стран, где под сенью пагоды индус смотрел на синий автобус, даже не слишком стараясь, мой папаша, умеющий за плечами неоконченное солидное университетское образование, выглядел круглым отличником. Лепота. Добавим к этому, что и русский язык дался ему легко, намастырился. Испанцы, итальянцы и латиноамериканцы, говорящие на родном звучном языке, при переходе на русский, говорили почти без акцента, в отличие от картавящих и грассирующих французов и евреев, которые вместо «иль» говорят «в». Я вижу его высую голову, шипящих поляков и немцев, жужжащих чехов и португальцев, у которых речевой аппарат под другое заточен. СССР для иностранца, даже для нищего, казался сущим раем. Деньги тут не имели особого значения, да и ум не слишком котировался. Будь ты хоть семи пядей во лбу, этим ты только противопоставишь себя коллективу. Еще школьники учат в розовом детстве басню «Крылова лисица и осел». В этой басне есть такие слова, с которыми лисица обращается к встреченному ею ослу. «Отколе, умная, бредешь ты, голова», и все прекрасно понимают, что это ирония, по-простому издевка. Часто мы употребляем в нашей обычной, повседневной жизни такую иронию, когда, вместо того чтобы сказать кому-нибудь, к примеру, «дурак», политкорректно говорим «умник», а если нас с молодых ногтей семья и школа учат, что бедняга и умником быть нехорошо, то по итогу все предпочитают быть серой массой и не высовываться. А котировались в СССР разные символы, в числе которых был и иностранный паспорт. С таким грозным документом везде обслуживали по высшему разряду. Без проблем пускали в рестораны и бары, всегда находили места в гостиницах. В общем, обслуживающие службы старались вовсю. Не дай бог иностранцу у нас не понравится и на родине он будет высказываться о нас плохо. А свой народ у нас уже привык к трудностям. Свои они и утрутся и перетопчутся. Советский гражданин, не какой-нибудь гаврик, это уже доказано. Он – существо дисциплинированное, послушное, для которого демонстрируемые постоянно по телевизору приключения заблудившегося в лесу полевого мышонка – истинная трагедия. Наши уже и так всякой дряни наелись и сами не замечают, что сидят по самую челку в грязи. При этом, как говорил мой армейский командир, а если тяготы лишений нет, вы должны их сами себе создать, чтобы затем стойко переносить. Короче говоря, в этой области, только команду дай, чтобы советский человек на свои кровные гроши не вздумал по-мещански разлагаться, а лучше бы решил какую-нибудь африканскую обезьяну для научно-исследовательского института купить. Сексуальный вопрос для приезжих из-за рубежа был незаметен от слова вообще. Выйти замуж за иностранца и уехать из этой долбанной страны за железным занавесом хоть куда-нибудь, помахав на прощание остающимся издевательски ручкой, была главная мечта у большинства советских девушек. Что до умопомрачения любили пластинки с заграничными фокстротами и считали, что наши композиторы так не умеют. Такие наши бабы готовы выйти даже за верблюда, лишь бы тот был в импортных штанах. Добавлю, что такие персонажи женского пола обычно говорят только о танцульках, о знакомых мальчиках и о своей заветной мечте покататься на такси. Красит губы, щедро размазывая краску по щекам чуть ли не до самых ушей, и всем своим видом стараются показать, насколько противно, пошло и непривлекательно липкое болото обывательщины и мещанства. Благо и зарубежные студенты не стеснялись, активно презентуя себя в лучшем свете. Те, кто приехал из дико примитивных стран, поголовно называли себя принцами, а кому повезло явиться из отсталых капиталистических, сыновьями миллионеров. И все, подтверждения не требовалось, и без этого противоположности само сильно притягивались друг к другу, словно мелкие железные гвозди к магниту. Почему-то девушки, девчонки и бабенки, с начесом и без, предпочитали участвовать в кастингах на роль жены принца или сына миллионера, чем выходить замуж за положительных советских комсомольцев, одетых в допотопный френч защитного цвета, кирзовые сапоги и кожаную фуражку, смазливого хуарица, умеющего бренчать на гитаре несложные мелодии, вроде «Ах, Самара городок» и даже «Сердце красавицы склонно к измене», всегда осаждал целый рой красивых кандидаток. Полный кайф, а так как Педро в то время еще был в душе романтик, то он стеснялся кому-то отказать, и отдавался всем девушкам, а также чувихам или шмакодявкам, без разбора, претендуя на звание передовика многостаночника. Приятно, блин. Опять же, если свой мужик переспал и замуж не позвал, разгневанная советская дама, чувствуя за спиной мощную поддержку государства, поднимала шумиху, шла в партком или местком, устраивала истерику на комсомольском или профсоюзном собрании, а к иностранцам от чего-то предъявлять претензии у нас стеснялись. Нет и нет, переживем. Глава 2. Добавлю, что и советские законы для иностранцев не писаны. Наш зарубежный гость мог иметь сколько угодно валюты, или спекулировать импортными шмотками. Никого это не волновало. И если советским контрагентам органы бодро крутили руки и отправляли пачками трудиться на севера, то с иностранцами ограничивались проведением профилактических бесед. Впрочем, даже отпетые милицейские краснобаи не могли толково и обоснованно объяснить, почему непременно надо сдавать валюту только куда надо. И после формальной скороговорки обреченно махали рукой. Да что там говорить, даже за массовые непредумышленные убийства иностранцам ничего не было. Все сходило с рук. Вспомним приезжих третьесортных канадских хоккеистов-любителей, полных нулей в области спорта, организовавших ужасную провокацию и начавших горстями раскидывать дешевые жвачки из коробки с балкона вниз. Детям и подросткам в давке и жестком кровавом месилове погибли и пострадали несколько десятков человек, а претензии канадцам предъявлять наши органы постеснялись. Ну не бомбы же они в толпу кидали, все спустили на тормозах. Любит у нас людей словно как какие-нибудь селедки по сортам делить, как метко выражается русский народ. Что игумену можно, то, братья, западло. Так что, прожив один год и пообтесавшись, освоив язык, наш бравый аргентинец стал выступать посредником в сделках, покровительствуя первокурсникам. А среди арабских студентов попадались вполне обеспеченные парни, что, дорвавшись до халяльного, в набор входила пол-литровка, кусок колбасы и головка лука. Обычно пили всю ночь и говорили друг другу за этот период всего два слова: «выпьем, выпьем». К утру, раззадорясь, прогрессивно-революционные арабы хватали друг дружку за грудки и, подражая советским товарищам, на ломаном русском языке кричали друг на друга: «А ты в гражданскую где был? А в окопах ты гнил? Тебя в шаело? А, брат, дай я тебя поцелую». На этой фразе все мягко соскальзывали под стол, а потом эти иностранные студенты вырабатывали такой ядреный перегар, что кони шарахались в стороны, мухи на лету мерли, а у людей перехватывало дыхание. Главное в вопросах студенческой коммерции было не зарываться. Ничего, слишком, как сказал древний философ. Вскоре на круг Педро, с учетом стипендий, выходило рублей 200 в месяц. Нормальные для СССР конца 60-х годов деньги. Ни шахтер и не завербовавшийся на север рабочий, уехавший за длинным рублем, за туманом и за запахом тайги, но с учетом того, что и свое здоровье не гробишь, золотые зубы вынужденно не вставляешь, нормально. И даже всевозможные запреты и ограничения, которые так бесили в СССР иностранцев, прибывших из развитых капиталистических стран, латиноамериканцами воспринимались как привычное зло. В общем-то, если отбросить в сторону цветастую фразеологию, советские коммунисты и латиноамериканские фашисты всегда хотели одного и того же – полностью контролировать свое население. Так, родная аргентинская хунта тщательно следила за внешним видом жителей, не приветствуя всяческих бунтарей, хиппи и стиляк. Идеалом стал идол дубовый. Мужчинам категорически запрещали иметь длинные волосы, женщинам – носить мини-юбки. В СССР требовали того же, но при этом смотрели на нарушения сквозь пальцы. При этом, в отличие от земляка, венесуэльца Рамиреса Санчеса Шакала, учившегося в том же университете в этот же период, аргентинский сеньор Хуарец быстро охладел к политике. Видимо, повзрослел. Все бы ничего, но отучившись два года, моему папаше предстояло с новеньким дипломом юриста возвращаться на Кубу, чего решительно не хотелось делать. Совершенно. Не, так дело не пойдет. Возвращаться в Аргентину тоже было не вариант, не камильфо. Из списка студентов университета Хуареца давно вычеркнули, а имущество семьи конфисковали. И если в южной стране генералы в результате военных переворотов иногда сменялись у власти, внося какое-то разнообразие, то одно оставалось неизменным, как гранитные утесы. Хунта всегда делала ставку на яростный террор. Добавим в этот коктейль, круто замешанный на насилии, еще бешеную инфляцию и рецессию, а также забастовки, беспорядки, восстания в провинциях. Так в 1969 году вспыхнуло восстание кордобасцев в провинции Кордоба, и картина маслом приплыли заиграет всеми красками. Приближался момент истины, так что нашему Педро пришлось переобуваться в воздухе и становиться советским гражданином. Как говорят, выбрал свободу. В 1968 году папаша под соловьиный рокот поздравлений спешно женился на одной из претенденток и переоформил паспорт, став законным жителем страны, где жизнь прекрасна и удивительна, если выпил предварительно. Говорят, что противоположности притягиваются. И если Хуарец страдал некоторой интеллигентностью в нескольких поколениях, то моя мать, Раиса Ивановна Шувалова, русская красавица, кровь с молоком, приезжая из Ярославской области, учившаяся в Москве по специальности химик-агроном, после некоторого гарантийного периода продемонстрировала железный характер. Короче, Петр Хуарец, громко хрустя зубами, икая и нервно шевеля ноздрями, быстро угодил под каблук и даже невольно полюбил выбивать ковры. Прощальным приветом для бывшего иностранца стало свободное распределение. Ну кто же откажет в такой малости родственнику самого Че Гевары, новатору-модернисту, при этом коменданте Че, который при жизни был никому не нужен, словно от жилетки рукава, не пришей кобыле хвост. После своей смерти в Боливии в 1967 году неожиданно для всех быстро стал настоящей иконой мировой революции. А так как холод Хуарец категорически не любил и не переваривал, то он с семьей уехал на юг, в Краснодарский край. И скоро моя мама стала работать технологом на местном мыловаренном комбинате «Красный рабочий», а ее экзотический муж, ныне простой советский человек, На этом же комбинате стал подвизываться юрисконсультом. А в 1969 году родился и ваш покорный слуга, получив от отца имя Яго. Имя это весьма популярное в испаноязычных странах, так как святой Яков, Яго, один из 12 апостолов, является небесным покровителем Испании. Из Сантьяго, святого Якова, получился целый культ. Имеется много известных городов, названных в честь этого святого, а гробница святого в городе Компостела, Испания, является местом поклонения для католиков-европейцев. Но, как говорится, потом пришел поручик Ржевский и все опошлил. Только тут вместо Ржевского постарался нагадить Шекспир. Этот необразованный англичанин писал свой примитивный опус «Отелло» буквально на коленке и все напутал. И Эпирот, албанец, на венецианской службе «Отелло» у драматурга неожиданно превратился в негра, а Яго, символ рыцарства и верности, неожиданно превратился в негатив, то есть символ вероломства и предательства. В общем-то, учитывая, как во времена королевы Елизаветы, с учетом визита непобедимой армады, в Англии относились к испанцам, дело житейское. Так что ремесленник Шекспир, под лозунгом «Чего изволите», быстро соорудил черную легенду, из-за чего мне пришлось немало пострадать в детские годы. Как сказал один неизвестный литературовед, важен не Шекспир, а комментарий к нему. А комментарии у нас по большей части как раз и стараются игнорировать. И нечего тут тыкать по сторонам пальцами. При этом мой папаша в новых реалиях, вспомнив такие уничижительные словечки из русского лексикона, как «ишачить», «трудяга» и другие, показал себя выше всяких похвал. Неожиданно у него прорезался талант к коммерции, что было неудивительно, так как, несмотря на молодость, он уже успел пожить в разных странах и при разных укладах и строях, так что невольно чего-то успел постепенно то тут, то там нахватался всякого по верхам. А как говорится, при усердии зайца можно научить зажигать спички, хотя это и будет некоторое насилие над природой. Первым делом мой папаша, увлекшись арифметическими подсчетами, с удивлением обнаружил, что в отличие от молодого специалиста с дипломом о высшем образовании с заплатой 120 рублей грязными, обыкновенный осел в парке культуры и отдыха, которому цена в базарный день пару червонцев, зарабатывает умопомрачительные суммы, обвез дважды тележку с ребятами вокруг клумбы, получая 70 копеек, потому как культура на всю поездку затрачивается от 1 до 1,5 минут, еще столько же уходит на посадку и высадку, мой батя даже по часам хронометраж смотрел, возьмем максимум, на то и другое по 1,5 минуты, значит, 70 копеек осел по кличке Валет зарабатывает в течение 3 минут, и валяя себе на здоровье дальше. За час наш четвероногий великий труженик совершит 20 таких поездок и получит 14 рублей, а за 8-часовой рабочий день, следовательно, 112 рублей. Месячная его зарплата, таким образом, выразится в размере 3360 рублей. Такую зарплату ослу не положили бы, если бы сделали самим директором парка. За год наш длинноухий труженик и шаг заработает 3360 помножить на 12, получится 4320 рублей. При этом из тех денег, которые буквально сыплются на ослиную голову, Валет, понимая, что советскому народу отчаянно нужна колбаса, пусть даже ослиная, берет лишь столько, сколько нужно на небольшую охапку сенца или на малую толику овсеца, по праздничным дням, остальные же денежки идут на неизвестно куда. За те деньги, которые Ишак получает с детишек за год, можно отлить его фигуру из чистого золота в натуральную величину и поставить посреди парка в назидание всем финансовым гениям настоящих времен и будущих. Оно, конечно, заманчиво, что и говорить. А как говорят в Кишиневе, лучше маленькая рыбка, чем большой черный таракан. И скоро папаша, договорившись по душам с администрацией культурного объекта, что в народе назывался, захотел выпить дешево, быстро, со смаком, культурно, без драки, получая за рубль 100 граммов столичный бутерброд, проинвестировал деньги на приобретение второго осла, так сказать, внештатного. Лиха беда начала. Замутив волну и потом удачно оседлав ее, далее хуарец сумел организовать на базе мощности нескольких краснодарских колхозов производственно-кооперативный трест, занимающийся консервацией овощей и фруктов, и разливом соков. Оформили бумаги, и вперед. И в этом тресте мой папочка тоже стал юрисконсультом, по совместительству. Но поскольку у нас в СССР сезон овощей и фруктов занимает 2-3 месяца, а хранение продуктов почему-то не задается от слова совсем, то этот трест работал на довальческом сырье только 3 месяца в году. чему пайщики из числа колхозных руководителей и прочий, примазывающий к ним люд, были весьма недовольны. Следующим этапом неизбежно стал мухлёж. Так трест начал разливать круглый год березовый сок в трехлитровые баллоны. Их, движимые исключительно милосердием, идя, как говорится, навстречу потребителю, кооператоры-коммерсанты развозили сперва в кооперативные магазины, а потом и в советскую торговую сеть. Вот только берез у нас в Краснодарском крае раз, два и обчелся. Но это не беда, если делать сок по нехитрому рецепту из водопроводной воды из-под крана, сахара и лимонной кислоты из пакетиков. И пошло, и поехало по раз заведенному шаблону. А когда снабженцы сумели получить фруктовые эссенции, которые в СССР получали химическим путем и использовали, к примеру, для производства дешевого фруктового мороженого в пропорции щепотка на цистерну, то ассортимент круглогодично производимых соков серьезно расширился. Это производство быстро превратилось в золотое дно. Поперло так поперло. Впрочем, мой папаша находился в стороне от финансовых потоков треста, ограничившись только дополнительной сотней рублей в качестве зарплаты. Но его навыки быстро стали востребованными, так как новыми олигархами очень заинтересовалась ОПС. А в милиции у нас, как известно, собрался народ неряшливый, подозрительный, придирчивый, мрачный. Вот тебе, как говорится, и на. И тут хуарицу и пришлось тяжко потрудиться. Впрочем, не бескорыстно. У ОПХС были несколько связаны руки, так как никаких хищений социалистической собственности не наблюдалось в принципе. Вся собственность была колхозно-кооперативной. Милиции приходилось работать, якобы защищая права потребителей, так как происходили явные отступления от рецептуры, из-за чего и образовывались излишки. Мой папаша сумел устаканить это дело. У нас же в СССР было как: нагрянут органы, всех скопом арестуют и начнут давить на сознательность, ища слабое звено, и агитируя за советскую власть в стиле киношного майора Знаменского, стараясь пробудить в закоренелых преступниках добрые чувства и действуя по-дружески деликатно, уповая исключительно на банальность и сусальность. Расследование и экспертизы – ничто, а добровольное признание – все. К тому же добровольное признание якобы смягчает наказание. А между тем профессиональный уголовный элемент никогда не ведется на такие разводки. В отличие от случайных людей, слово, как сказал один древний философ, серебро, а молчание – золото. По факту происходила следующая картина. Раз в 5 лет милиция ополчалась на трест, выпускающий сок веселый и искрометный, арестовывая руководство, дергали, так сказать, с корнем, прихлопывали, словно муху, подчистую, как говорится. Далее, кто поверил милиционерам и подписал признание, тот и виноват, он и отвечает за все, а нечего поддаваться на сладкое пение, так как следователь тебе не лучший друг, а просто выполняет свою работу как может. А кто не признавался, те на суде проходили в качестве свидетелей. Мол, я, не я, и лошадь не моя, а хорошая культурная наливайка и рюмочная — это вам не рассадник пьянства, а своеобразный форпост против него. Главное, чтобы там были фруктовые соки в ассортименте. И к ним раки, вобла, моченый горох, ржаные сухарики и соленые орешки. И молдавский рислинг алкадар. А мой папаша осуществлял юридическое и процессуальное сопровождение со стороны треста за хорошие деньги. И как известно, из каждого положения всегда отыщется выход. Либо через верх, либо через задницу. При этом у милиции к хуарицу никогда никаких претензий не было. Во-первых, формально он был не при делах. Это вам не на жору, который хапнул 20 вагонов строевого леса и 30 тонн цемента и свалил все на мышей, наезжать тут все гораздо тоньше. А во-вторых, если у нас в стране дети лейтенанта Шмидта всегда были желанными гостями в высоких кабинетах и имели от этого свой хлеб с маслом, то родственник Че Гевары был вхож в круги начальственной номенклатуры, дружил с краевыми чиновниками и с выражением глубокомыслия на лице пламенно выступал на митингах, где неизменно сидел в президиуме, а там из него оптимизм и энтузиазм пер со страшной силой. Это же даже проще, чем яичницу себе сделать. Там еще разведи огонь да яйца раскокой, а тут мели языком, не особенно утруждая себя выбором слов. У отца от вынужденного краснобайства в речи даже появились собственные излюбленные поговорки, а именно: «Грохнем во все барабаны, всем шишек наставим и давай, давай». Кроме того, Петр Хуарец стал членом КПСС и был как жена Цезаря вне всяких подозрений. Наш человек, не хрен собачий, а полководец человечьей силы. После суда все успокаивалось на следующие 5 лет. ОПС, не одобряющую местную привычку пить боржом, так как считала, что для всех полезнее было бы пить водку, не удавалось запугать колхозников мозолями. В сущности, государство даже поощряло выпуск продукции для трудящихся из воздуха, больно уж цифры в отчетах получались красивые. Идут, как говорится, люди навстречу потребителю, а на остальное начхать. Не стоит подгрызать дерево, на котором все и держатся. Вот только то, что деньги за эту продукцию оседают в чьих-то конкретных карманах, для советского государства было категорически неприемлемо. Оттого часть средств власти пытались вернуть путем конфискаций. Таким образом, мы жили хорошо, лучше многих, лучились довольством. Двухкомнатную квартиру получили в одном из провинциальных городов края очень быстро. Ее обставили модными абажурами, сервантами, торшерами, подушками, вот где подлинная эмблема мещанства, кисейными занавесками, кактусами, деревянными орлами и медведями, репродукциями картин с видом Василия Блаженного, хрусталем и книгами с красивыми корешками. Одну такую книгу за 83 копейки вы будете читать всю жизнь. Еще и детям и внукам оставите. Были у нас даже купленные на рынке глиняные расписные коты, на которых так любили яриться наши советские фельетонисты. А почему? Ведь такие коты – яркие, красивые звери. К тому же, такая статуэтка какой-никакой, а предмет культуры, можно выразиться, высокого искусства. Это же не кило мармеладу, а вещица, так сказать, отрада для глаза, которую не засолишь в кадушке, не съешь с горчицей, не запрячешь в скриню. И никому от этого никакого вреда, только польза. Но были у нас в семье и подводные камни. Горячая южная кровь папаши сказывалась, и он, как о боже, какой мужчина, иногда ходил налево. Когда это становилось известным, то мамочка, не терзаясь гамлетовским вопросом, может ли женатый мужчина полюбить замужнюю женщину и современно ли это, била супруга смертным боем, не стесняясь, так как характер у нее был не сахар. Естественно, такой брак не мог долго существовать по определению. Особенно это стало понятно, когда для моей мамы открылась непреложная истина, что никакая за границей ей не светит. Под лозунгом «Мадам, подберите челюсть», ибо Аргентину по-прежнему лихорадило. Переворот 1962 года, через мятеж 1963 года, сменился военным переворотом 1966 года, который закончился заговором 1971 года. Полное ё-моё, все шло по выработанному шаблону. Это уже рефлексы, как у собаки Павлова, и каждое движение отработано до автоматизма. Потом, в 1973 году, было третье и последнее возвращение к власти президента Перона, которое ознаменовалось настоящей кровавой вакханалией. Президент Перон, которому в начале третьего срока стукнуло 78 лет, ему в крематории пора, а он обстановку в стране не контролировал от слова совсем. Но это президента-триумфатора никак не могло остановить. Ведь как прекрасно выразил свое кредо один петух, который, как известно, изрек: «Мое дело – прокукарекать, а наступит потом рассвет или нет, я за это не отвечаю». Ведущей фигурой в правительстве стал серый кардинал, министр социального обеспечения Хосе Лопес Рига, которого историки любят сравнивать то с кардиналом Ришелье, то с Григорием Распутиным, поскольку Рига оставался на своей должности при Изабель Перон. Полномочия Риги далеко выходили за рамки обязанностей министра социального обеспечения, он правил Аргентиной от имени Перона и, будучи убежденным правым фашистом, активно боролся с левыми радикалами. Рига, как балбес неприкаянный, создал и тайно возглавил аргентинский антикоммунистический альянс, известный также как ТРИА и ставший аналогом зловещей масорки времен диктатора Рохаса. Сатрап, как есть сатрап, от такого молодца даже дети по ночам писаться от страха стали. На счету альянса числится более 1000 убитых и пропавших без вести, и это по самым скромным оценкам. МДА, тяжелое тогда было времечко. Надобно сказать, что левые в этот период вели себя не лучше правых, не имется им. Впрочем, как говорится, как аукнется, так и откликнется. Боевики из партизанской организации «Монтонерос», названные так в честь легендарных ополченцев, сражавшихся за независимость родины от испанской короны в XIX веке, активно устраняли тех, кого считали врагами. Среди наиболее громких акций такого рода стало убийство экс-президента Педро Арамбуру 1 июня 1970 года, за то, что в бытность его президентом было казнено 27 перонистов, участвовавших в провалившемся государственном перевороте 1956 года. Просто диву даешься, Да чего железная логика. Все как обычно. Паны дерутся, а на мужиках шкура трещит. Политическое насилие, подстегиваемое с обеих сторон, набирало обороты. Фактически можно было говорить о тихой гражданской войне между правыми и левыми. И такая хренотень всю неделю, каждый день. Аргентинский народ только в судорогах бьется, словно рыба об лед, без конца или, вернее сказать, до самого конца. После быстрой смерти престарелого Перона президентом Аргентины стала его жена, и все закончилось очередным военным переворотом 1976 года. Этот переворот был даже заранее проанонсирован в прессе без указания конкретной даты. Аргентинские газеты наперебой писали, что военные скоро наведут порядок, и публиковали ехидные карикатуры на мадам президентшу. А так как пришедшую к власти очередную военную хунту горячо поддержали в США, то стало понятным, что это надолго. Как говорил известный мексиканский диктатор Порфирио Диас в стиле «имидж ничто», «жажда все, выгода важнее принципов». Демократия, ой, не смешите мои тапочки. Брак четы хуарицов распался в 1980 году, когда мне было 11 лет. Глава 3. АО, кайф. Пока я, шевеля мозгом, размышлял, мы приземлились в Рабате. А это значит, что, если учитывать перелет из Москвы в Стамбул, половина пути уже позади. А хорошее начало, полдела откачало. Температура за бортом 29 градусов тепла. За иллюминатором настоящее жаркое лето, хотя сейчас только самое начало весны. Рядом со взлетной полосой на солнышке блаженно грелись куры, гуси, собаки, большие синие мухи и прочая марокканская живность. Так и хочется, крякнув, выдать от улыбки станет всем светлей. Ай, неважно. Взлетели, помолясь. Сейчас будет самая трудная часть пути, перелет над Атлантикой. Продолжу свое повествование, потому что в голове мысли косяками бродит. После развода я стал стандартным советским школьником, Яковом Петровичем Шуваловым. Если у меня и были ранее в школе непонятки из-за старой фамилии, дети иногда довольно жестоки, то они оказались в прошлом, так как, если я и отличался некоторой смуглостью, то у нас и среди урожденных кубанских казаков встречаются такие черныши. А учитывая, что в Краснодарском крае проживало множество жителей из порывистых и горячих кавказских и закавказских народов, то на этом фоне гуще жизни я стал такой же, как все, из тех же ворот, что и остальной народ, жил как и все. Папа и мама ИТ на заводе, ведомственный дом, белье на веревках во дворе, грязный футбольный мяч, ругань соседок, так, ничего особенного. В то же время, учился я достаточно хорошо. Во-первых, еще с раннего детства я стал говорить на испанском. Причем, не на каком-нибудь провинциальном диалекте, а на благородном литературном кастильском наречии, высоком кастилана. Правда, испанского языка как предмета у нас в школе не было, но и на поприще английского мои успехи были тоже весьма значительны. Так как мой папаша, ушедший после развода жить к некой Мирандолине Кондратьевне, а несколько позже к Афродите Дементьевне, прекрасно говорил и на английском и всегда мне рад был помочь. А как же иначе? Ведь для аргентинцев США идеал государства, который они старательно пытаются копировать во всех сферах, так что английский там учат без дураков. Прибавлю, что университет Бельграна в Буэнос-Айресе, где 3 года отучился мой папаша, конечно не сравнится с английскими Оксфордом или Кембриджем, и не входит в Лигу Плюща, как главные университеты США, но на фоне остальных мировых вузов выглядит весьма прилично. Так как исторически прекрасный умеренный климат Буэнос-Айреса, название города переводится как «хороший воздух», всегда привлекало испанцев. Тут было отличное место для жизни, здесь организовали один из центров власти колониальной Латинской Америки, столица вице-королевства Ла-Плата, а благодаря многочисленным учебным заведениям город еще в 19 веке получил прозвище Афин Южного полушария. Напомню, что Афины считались культурной и просвещенной столицей Римского Средиземноморья в античный период. Так что на английском мой батя говорил, конечно, не как переводчики из МИДа, но гораздо лучше нашего учителя этого языка в школе. Мне же, после испанского, английский язык давался легко, так как эти языки очень похожи, особенно в письменном виде. Так испанский, просто своеобразный диалект кухонной латыни, а в английском языке 60 слов имеют латинские корни. Впрочем, я не исключаю того, что в этой сфере сыграли свою роль и мои уникальные личные способности. Всякое бывает. Во-вторых, и мамочка, движимая заботой и милосердием, всеми силами прививала мне любовь к химии. И зная ее тяжелый характер, Мне было легче согласиться с ней, чем стоять на своем. Опять же, свой репетитор в семье по этому предмету сделал из меня лучшего химика класса. Я насобачился так, что все школьные олимпиады были моими. Да и интересно мне было что-нибудь взорвать, как-нибудь нахимичить, достигая полной нирваны. Вот она где, подлинная, так сказать, эстетическая культура и элегантность. Тут тебе и форма, и цвет, и всяческая ассоциация. Дело молодое, ветер в голове, пожар в заднице. Тут надобно заметить, что даже просто прогуляться по улице нашего города мне было волнительно. Везде на глаза попадаются то парикмахерская, то пивная, то пошивочная мастерская, то автоцистерна с пивом и выпивохами, то фотоателье или гастрономический магазин. Все эти объекты так и просились для приложения моих усилий. Конечно, были предметы, в которых я плавал, но в целом в школе я был твердым хорошистом, не дотягивая до отличника. Бывали, конечно, иногда различные казусы, форс-мажоры, так что с того, эко беда. И Белинский, говорят, получал в школе двойки, а Ньютон, а великий Эйнштейн, эти просто не вылезали из двоек, да еще по математике. Еще сам Пушкин, как известно, восклицал горестно: «Черт меня дернул родиться в России с умом и талантом». К тому же, надобно заметить, что в нашей школе то, что Бабель и Бибель два разных человека смутно подозревала только зауч, а учительница по русскому была твердо убеждена, что слово «кабель» — это слово «кабель», написанное с ошибкой. В кабелях-то уж наша Марья Ивановна разбиралась, была настоящим экспертом. В сфере увлечений я заболел стрельбой, все свободное время пропадал в тирах, лапая воздушку мечтал стать героическим снайпером, как в кино, стрелять в фашистов. А учитывая, что папаша не сильно ограничивал меня в карманных деньгах, то я мог потратить на тир всегда больше грошиков, чем мои школьные конкуренты, что положительно сказывалось на результатах. Сразу скажу, что когда я угодил в советскую армию, то меня сразу обломали. Никаким снайпером я не стал. А как, во-первых, к моему большому удивлению, самыми желанными и востребованными воинскими специальностями в советской армии были не разведчик, снайпер или пулеметчик, а каптер, повар или хлеборез. Во-вторых, как водится, я хлебнул полной ложкой все прелести традиционной жуткой дедовщины, когда первую часть службы превращают в дерьмо тебя, зато вторую проделываешь уже ты. В-третьих, благодаря своей усидчивости, спокойному темпераменту и некоторым познаниям в химии, а я поступил в институт и окончил первый курс местного политеха, меня сходу загребли в саперы. Обалдеть! Ха-ха, три раза. Но и классного взрывотехника из меня не получилось, так как в советской армии основной упор был на строевую подготовку, хозяйственные и сельхозработы, ремонт и стройки генеральских дач, а боевые предметы мы изучали в последнюю очередь, по остаточному принципу. Так что долгий период я все время в порядке преодоления тягот воинской службы что-то строил, копал, красил, посыпал песком, разравнивал под металл, пилил, мыл посуду в столовой, мыл полы. Да и что можно освоить менее чем за полтора года после учебки? Вкрутить и выкрутить взрыватель научили, поставить и снять изделие, уже хорошо. Вдобавок меня еще вернули на пару месяцев раньше, в сентябре по горбачевскому дембелю, вытащившему студентов из армии, а то мог бы куковать на службе аж до Нового года. Может быть, там чему полезному бы и научили, но не довелось. Хотя, все же мне удалось войти в круг сотников. Что значит 100 учебных минирований и разминирований без аварии и капитального ремонта? Черт, мысли зайцами скачут. После армии я вернулся в совершенно другую страну, так как СССР стал стремительно разваливаться. Страна все глубже уходила в системный кризис, захлебываясь соплями. Происходили странные метаморфозы, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Каркали все на кухнях, каркали и, наконец, накаркали. Я еще успел закончить институт и отработать год на мыловаренном комбинате, куда мать меня пристроила технологом, как меня сократили. Так как комбинат, бляха-муха, начинали банкротить, чтобы передать его новым владельцам. Да, весело было. К счастью, перестройка оказалась в масть для моего папаши. Когда все еще блуждали в потемках, не понимая, какое же нам строить капиталистическое будущее и с чем его едят, о, сколько нам открытий чудных готовит мама, ёшкин дрын. Он, благодаря учебе в университете Бильгрена, прекрасно знал, что в итоге должно получиться. Каков он, стандартный капитализм? Папаша еще в конце 80-х перебрался в Новороссийск, А когда главный черноморский порт Союза, Одесса, ОПА отвалился и оказался в другом государстве, то неожиданно именно Новороссийский порт стал для России главными южными воротами для экспорта и импорта. Так что батяня гордо заявил: «Не ссы, сынок, я рядом, и пристроил меня в тех Палестинах. С тех пор я там и работал, обслуживая интересы местных внешнеторговых компаний, как самый умный». Карусель завертелась. За время своей деятельности мне бойко удалось побывать на сельскохозяйственном юге США. В Эквадоре я закупал бананы, в Никарагуа – кофе. Транзитом как-то посетил Панаму. Только вот в Аргентине мне до сих пор побывать не довелось, хотя я и очень хотел посетить эту страну, где когда-то жил мой отец и мои предки с этой стороны. Правда, мой батя в 1994 году смотался в Аргентину, зондируя возможность вернуться на родину и доживать свой век там. Вон а куда махнул. Благо после 1984 года эта страна, подобно СССР, стала дрейфовать в сторону демократии. Видно, прогрессивные идеи, как говорится, косяками носятся в воздухе, то есть приходит в голову сразу многим, валяя народовластие всюду. Так что власть сменяющих друг друга хунт и диктатур в Аргентине оказалась позади. Время старых вояк и закостенелых пентюхов прошло, но даже на фоне лихих 90-х, а там было жутковато. Грустная картинка. Демократы, дурни дурнями, воровали все, что могли утащить, инфляция галопировала, курс песо обесценивался в десятки и сотни раз, дефицит бюджета был запредельным, ловить было нечего, близкие родичи уже умерли, а дальние по какой-то причуде не спешили раскрывать свои объятия красному коммунисту. Вдобавок, в том году начался кризис мексиканского песо, из-за чего неустойчивая аргентинская экономика начала скатываться в Великую депрессию. Вот ёлы-палы, только этого там и не хватало. А нам оно надо? Батя поспешил вернуться в Россию, а потом с мрачной ухмылкой наблюдал, как аргентинские правители, как незадачливые слаломисты, врезались мордой во все подряд вешки на трассе. Прям мистика какая-то. После кризиса 1994 года, связанного с Мексикой, они хорошо поймали азиатский финансовый кризис 1997 года и российский кризис 1998 года, после чего страна ухнула в экономической пике, пробивая последовательно одно дно за другим. Так батя и умер в 2007 году, когда аргентинское государство пребывало в стадии клинической смерти. Дефолты сопровождались волной погромов, массовым мародерством, беспорядками, при этом полиция, не получая зарплату, предпочитала не вмешиваться. Твою ж дивизию, смешались в кучу кони, люди. Происходил полный крах государства, полное окаянство. И вот теперь очередной семейный визит наношу я. Я даже заплатил самостоятельно часть расходов на эту поездку. Вот хочется мне в Аргентину попасть, прямо аж в заднице припекает. Ахо-хо, грехи мои тяжкие. Посмотрим, что там творится. Эх-ха, погуляем. Уже долгое время там течет период ожидания и несбывшихся надежд. Четыре десятилетия смена власти происходит демократическим путем. Все мечтают укрепить экономику и сделать песо крепкой валютой. Правда, пока без особого успеха. Пока я растекался мыслью по древу и ковырялся в ухе, мы прибыли в Ресифе. Бразильский город, расположенный неподалеку от экватора. А значит, мы теперь в западном полушарии и одновременно уже в южном. Вот такие пироги. Остается последний этап нашего полета, и мы на месте. Скорее бы уже, а то уже я себе всю задницу отсидел. У меня от кресла уже вся жопа квадратная стала. При этом надо заметить, что хотя мы и летим вслед за солнышком на запад, пересекая часовые пояса, но все же день неумолимо движется к вечеру. Взлетели, скоро будем в Аргентине. А что такое Аргентина? Это страна-загадка, страна-парадокс. Как при таких роскошных стартовых условиях, а в этом государстве полно плодородных пахотных земель, а недра ломятся от различных полезных ископаемых, можно сделать подавляющее большинство жителей страны нищими. Никто не понимает. Тут нужен незаурядный ум какого-нибудь мальчишек и бальчиша, чтобы влезть в подобное дерьмо с головой. Причем, найти такую выгребную яму на ровном месте, чтобы в ней утонуть. А далее все по классике. Летят самолеты. Привет мальчишу. Плывут пароходы. Привет мальчишу. А идут пионеры. Салют мальчишу. Кстати, только что вы прослушали краткое содержание национального гимна Аргентинской Республики, который гласит: «И свободные мира отвечают. Великому народу Аргентины салют». Немного подробностей. По территории Аргентина находится на восьмом месте в мире. Причем тут нет ни вечной мерзлоты, ни тундры. Везде плюсовая температура даже в середине зимы, за исключением высокогорных областей в Андах. В южном полушарии все наоборот. Все поставлены с ног на голову. Середина зимы у них приходится на июль, а середина лета на январь. Кроме того, чем дальше на север, к экватору, тем теплее, а чем дальше к югу, к полюсу, тем холоднее. Правда, реки, как и у нас, также из-за вращения земли подмывают высокий западный берег и соответственно имеют пологий восточный. Так вот, в самых приполярных областях страны, на острове Огненная Земля, где живут индейцы племени Яган, на взгляд наших коренных сибиряков царит вечная весна, но лили плюс 2 в середине зимы и 12-15 градусов тепла летом. Естественно, в прибрежных областях, так как на острове имеется свой кусок Андов, где вершины гор покрыты вечными снегами, если не считать горной цепи Анд, по которой проходит граница с Чили, и южной области Патагонии, которая из-за особенностей местного климата, так как все дожди выпадают преимущественно на чилийской стороне гор, несколько страдает от обезвоживания, и поэтому там земли походят на сухие степи северного Казахстана, почти вся остальная территория страны – богатые черноземные степи, которые тут называют пампасами. Они расположены либо в прекрасном умеренном климате, либо в субтропическом и очень плодородны. На Земле есть несколько центров плодородия, что дают жителям этих стран немалое конкурентное преимущество. Как правило, эти зоны умеренного пояса, близкие к морям и океанам и поэтому хорошо увлажняемые. Во-первых, это область Западной Европы. А благодаря тому, что береговая линия очень изрезана как на юге, Средиземное море, так и на севере, Балтика, то туда же можно включить и Центральную Европу. Ведомое на этих землях сельское хозяйство позволяет прокормить огромное количество людей, а количество, как нас учили классики, невольно перерастает в качество. Кооперация, сотрудничество, синергия – все ведет к тому, что тут расположился один из главных центров человеческой цивилизации. Такую же картину мы наблюдаем и на востоке континента Евразии. Цивилизации Китая, Японии и Кореи основаны на области высокого плодородия. Аналогичная картина и на восточном побережье США, прихватывая юго-восток Канады. Здешние плодородные земли, благодаря рельефу, простираются вглубь североамериканского континента, распространяясь на область прерий. А вот с другой стороны материка уже так не получилось, горы, кордильеры лежат вблизи океана и препятствуют притоку влаги дальше. Калифорния и Орегон, конечно, тоже плодородны, но массив сельскохозяйственных земель с этой стороны материка невелик. А вот в южном полушарии Аргентины нет равных. На этих широтах в других подобных местах мало суши, много воды. Чили – узкая полоска между океаном и горными Андами. Южная Африка затрагивает область плодородия только самым краешком, пятнышком.